Если комиссару задорожному было неведомо, почему обитатели дворца сбежались навстречу к пришельцам, а не кинулись от них в рассыпную в разные стороны, то великий князь Александр Михайлович сразу все понял. Тот тип в генеральской шинели, это его деверь, Мишкин, самый младший из сыновей императора Александра III. Его явно забавляет этот спектакль, когда только он один из дражайшей родни понимает, что происходит. И даже, более того, среди этих грозных пришельцев, с легкостью разоруживших охрану и захвативших дворец, он свой среди своих. Дражайшие родственники, приравненные к ним лица, говорит Мишкин, заметив появление великого князя Александра Михайловича, позвольте представить вам Сергея Сергеевича Серегина, воина и полководца, Божьей милостью самовластного великого князя Артанского, адепта порядка, специального исполнительного агента Творца Всего Сущего, по полному праву носящего титулы защитника земли русской и Божьего бича, а также госпожу Нику с боевым позывным Кобра, магиню огня категории Темная Звезда и адепта Хаоса. Помимо других своих должностей, титулов и званий, эти двое являются членами Центрального комитета партии большевиков и имеют большое влияние на господина Ульянова Ленина. Мужчина-командир, тот самый артанский князь, подвыдергивает из ножен свой меч. С лезвия, обнажившегося на одну ладонь, в глаза собравшимся бьет магниевая вспышка, которую сопровождает короткий громовой раскат. Княгиня Ирина Юсупова, вскрикнув, валится в обморок, а все остальные, напрягая извилины, пытаются понять, как можно совместить в одном человеке должности самовластного монарха, посланца господа и высокопоставленного большевика, приближенного к вождю мировой революции. И на все это, презрительно скривив губы, смотрит до зубов вооруженные первопризывные амазонки. Тем временем товарищ Серегин замечает глыбообразную фигуру комиссара Задорожного и говорит, вроде бы не повышая голоса, но так что в окнах жалобно зазвенели стекла. «Товарищ Задорожный, идите сюда. У меня к вам послание от товарища Ленина». Комиссар встрепенулся и, будто ледокол через торосы, проломился через толпу Романовых и Юсуповых и встал перед артанским князем. Взяв в руки поданную ему бумагу, он прочел ее от шапки до подписи Ульянов Ленин и после некоторых размышлений заявил, распоряжением совнаркома все присутствующие за свои множественные преступления перед трудовым народом должны быть переданы товарищу Серегину для помещения их в пожизненную ссылку за пределами этого мира. Не было тут таких никогда, и точка. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Затем Задорожный вернул мандат Серегину и застыл неподвижно, по-байроновски сложив на груди руки. Он свою функцию выполнил, сохранил Романовых в целости и сохранности и передал их в руки представителя центральных советских властей. Увидев такую реакцию своего защитника, Романовы и Юсуповы оцепенели от ужаса. Первой в себя пришла вдовствующая императрица. И, конечно же, господин Серегин, пожизненная ссылка в другой мир означает, что вы нас расстреляете, заявила она с апломбом французского академика, знающего, что небо не твердь, а потому камни с него падать не могут. Делайте что хотите, но я с вами не пойду, убивайте меня прямо здесь. Ты, маман, конечно, умная женщина, но, прости меня Господи, сейчас ведешь себя как полная дура, набитая ватой, заявил Михаил. Миров гораздо больше, чем один или два, и ссылка в другой мир означает только ссылку, то есть удаление нашего семейства оттуда, где оно поделалось лишними шестеренками в политическом механизме. Сейчас любой политический деятель, от либералов до ультрарадикальных марксистов, желает только нашего унижения и гибели, а потому, удаляя нас из этого мира, Сергей Сергеевич спасает наши жизни, а не пытается нас погубить, как думаешь ты. Я лично уже записался в его армию и дал согласие возглавить формирующееся сейчас резервное войсковое соединение, чтобы делом искупить то, что наша семья наворотила, доведя вверенную ей Российскую империю до революции. Никто нас не заставлял и не толкал под руку, мы все сделали сами и только сами. Нет теперь больше великого князя Михаила Александровича, а есть генерал-лейтенант артанского воинства Михаил Романов. Августейшие и сиятельные особы в ответ на речь бывшего великого князя возмущенно и обиженно загомонили, но тут заговорил Серегин. «Вы все тут грешны так, что дальше некуда», — рявкнул он так, что опять зазвенели стекла, «и ни у кого из вас, за исключением редких исключений, ничего не ёкало при виде необъятной массы народной нищеты, на которую был намазан тончайший слой вашей роскоши, а потому всем вам полчаса на сборы, а иначе пойдете в ссылку в чем есть или даже в чем мать родила. А с вами, госпожа Дагмара, у меня будет отдельный разговор». «Да, маман», — сказал младший сын вдовствующей императрицы, «во владениях господина Серегина на данный момент проживают уже два твоих воплощения, которым он в качестве приза за примерное поведение даровал вторую молодость. И тебя тоже не минет доля сия, ибо персонаж ты в российской истории неизменно положительный. Как ты сказал, вторую молодость, сын, я не ослышалась», переспросила вдова императора Александра III. «Именно так», подтвердил Михаил Романов. «А сейчас собирайся, ибо господин Серегин крайне занятый человек и очень не любит ждать. Ему еще Ники с семьей спасать из его узилища. И вот еще что», добавил артанский князь, «если кто-то из вас решит вдруг бежать, то, скатертью дорога, то-то будут рады разные анархистствующие деятели, отлавливая таких беглецов и без разговоров ставя их к стенке». «Товарищ Серегин прав», подтвердил комиссар Задорожный, «за пределами этого дворца вас ждет только смерть, и ничего более. А вы-то сами, Филипп Львович, со своими людьми уходите с нами или остаетесь?» — спросил Серегин. «Как уходить, как пленные?» — ощетинился Задорожный. «Ну почему же?» — пожал плечами артанский князь, «как почетные гости. Потом, если захотите, по первому требованию высажу вас хоть в Севастополе, хоть в Петрограде, хоть в Сан-Франциско, хоть где-нибудь еще. Вы свою задачу выполнили, и теперь свободны как птицы». «Ах, даже так», — задумался комиссар и через некоторое время ответил. «В таком случае, товарищ Серегин, мы уходим с вами. Что-то мне подсказывает, что мы об этом не пожалеем». «Действительно не пожалеете», — подтвердил артанский князь. «А теперь собирайтесь, ибо лишнего времени у нас и в самом деле нет». 27 января 1918 года, 23.05. Тобольск, бывший губернаторский дом. Место ссылки экс-императора Николая Романова с чадами и домочадцами. День 7 января для бывшей царской семьи, квартировавшей на втором этаже бывшего губернаторского дома, прошел как обычно. Днем бывший император пилил дрова, что составляло его обычное занятие в светлое время суток, потом преподавал бывшему цесаревичу историю, в то время как младшие девочки делали свои уроки, а старшие Ольга и Татьяна помогали матери по хозяйству. За стол садились 4 раза в день. В 13 часов садились завтракать, в 5 часов вечера пили чай. В 8 был обед, а в 23 часа подавали вечерний чай, после чего все расходились по своим комнатам готовиться ко сну. Даже в ссылке бывшая царская семья не оставила аристократической привычки ложиться спать за полночь и пробуждаться не ранее полудня. И вот, когда члены семьи Романовых и часть свиты, допущенная в семейный круг, сели чаевничать, с первого этажа дома, где квартировали надзирающие над ссыльными солдаты, вдруг донеслись отчаянные крики и грохот. 18. Если наложить заклинание стасиса на беспорядочно мечущихся людей, большая часть которых в этот момент пребывает в состоянии неустойчивого равновесия, то грохота получится хоть отбавляй, а получившаяся картина будет достойна кисти Босха. Будто кто-то сильный и веселый принялся ронять мебель. Бывшие император и императрица, их 4 дочери и сын, а также генерал-адъютант граф Илья Татищев, гофмаршал князь Василий Долгоруков, графиня Анастасия Гендрикова, преподаватель английского языка англичанин Сидней Гибс, наставник наследника цесаревича француз Пьер Жильяр, фрейлина экс-императрицы баронесса София Буксгивден и ее личная подруга гоф-лектриса Екатерина Шнейдер замерли в испуге. Ничего хорошего от такого внезапного ночного происшествия они не ждали. Официант Франц Журавский метнулся было посмотреть, что там происходит, но сусликом застыл на месте, заслышав тяжелые шаги людей, поднимающихся по деревянной лестнице. Мебель на первом этаже к тому времени падать уже перестала, обозначая, что с охранниками бывшей царской семьи уже покончено. Дверь в гостиную, где чаевничала компания, распахнулась, и на пороге, будто кролик из шляпы, неожиданно образовался, нет, не комиссар в кожанке и не черт с вилами, а улыбающийся во все 32 зуба бывший великий князь Михаил Александрович в распахнутой кавалерийской генеральской шинели и сбитой на затылок фуражке. «Добрый вечер, Ники, добрый вечер, Алекс, а также прочие медом и месье», — поздоровался он. «Мы, собственно, за вами. Время на сбор ограничено, так что попрошу вас не мешкать. Отправиться мы должны строго по расписанию». «Кто это мы, Мишкин?» — округлила глаза Алиса Гессинская. «И куда мы должны вместе с вами отправиться?» Мы – это воинство самовластного князя Великой Артании, в котором я имею честь служить вот уже второй день», – ответил генерал-лейтенант Михаил Романов. «А отправиться нам предстоит пока что в одну из вотчин господина Серегина в 30-м царстве, а там уже будет видно, кого куда. Никогда не слышал ни о таком государстве, как Великая Артания, ни о господине Серегине», – растерянно пробормотал экс-император, переглянувшись со своей дрожайшей половиной. «Да», – подтвердила экс-императрица, – «я тоже никогда не слышала ни о том, ни о другом, поэтому, дорогой Мишкин, будь добр подробнее объяснить нам, что происходит, а иначе мы с тобой никуда не пойдем, ведь ты такой легковерный, отчего очень легко попадаешься на посулы разных проходимцев». «Ну вот, опять как всегда», – пробормотал Михаил Романов и добавил уже в полный голос. «Если я начну объяснять, что и откуда взялось, то разговоры могут затянуться до утра, а так не годится, потому что у Сергея Сергеевича еще много других разных дел, помимо спасения от гибели нашего семейства. И вы, и свергнувшие вас временные, и большевики успели наворотить столько всякого разного, что сейчас он едва успевает поворачиваться. Но все же, Мишкин», — сказал Николай, передернув плечами, — «я ничего не понимаю, а значит, никуда отсюда не пойду». «Скажи, Ники», — вздохнул Михаил, — «не все ли вам равно, кто вытащит ваше семейство из-под расстрела и направит к лучшей жизни? Если вам не жалко самих себя, то пожалейте хотя бы своих девочек, Алексея и ваших верных слуг. Впрочем, вы сами этого хотели. Встречайте, Сергей Сергеевич Серегин, воин и полководец, Божьей милостью самовластный князь Великой Артании, господин 30-го царства, адепт порядка, специальный исполнительный агент Творца Всего Сущего, по полному праву носящий титулы защитника земли русской и Божьего бича, а также член Центрального комитета партии большевиков». В дверном проеме засияло так, будто там зажгли корабельный прожектор, и в гостиную вошел гладковыбритый мужчина в военной форме, при светящемся над головой нимбе. Все Романовы и их прихвостни как завороженные уставились на опущенный острием к земле ярко сияющий меч архистратига Михаила, который крепко сжимала правая рука артанского князя. Они просто потеряли дар речи, поскольку никак не ожидали увидеть ничего даже близко похожего. А вот зайди сейчас сюда плюгавый плохо выбритый мужичонка в поношенной хламидке и сандалиях на босу ногу, на него и внимания бы никто и не обратил. «А боже!» – наконец смог воскликнуть Николай. От скептического неверия он сразу перешел к религиозному экстазу. «Боже, тут тоже будет!» – мрачно кивнул Михаил Романов, но попозже. «И вот тогда-то и полетят клочки по закоулочкам. Николай Александрович Романов, бывший император Всероссийский и бывшая императрица Александра Федоровна, она же Алиса Гессинская», – громыхающим голосом произнес Серегин, и нимб над его головой засиял даже ярче меча. «Вы оба грешны сверх всякой меры. Вы промотали наследство, доставшееся вам от предков, разорили доверенное вам государство неумными решениями, безалаберностью и разгильдяйством. Вы приближали к себе дураков, жуликов и политических проходимцев, вы разорили страну дурацким золотым стандартом, загнав ее в долги к Ротшильдам. Вы повелели называть голод недородом, а умирающих от него крестьян – пьяницами и бездельниками. За 20 лет вашего правления Россия настолько отстала от Европы в промышленной мощи, что теперь, чтобы покрыть этот разрыв, потребуются воистину титанические усилия. Вы заботились в первую очередь не о народном благе, а только о демонстрации внешних признаков своего величия, забыв о том, что богатство государства исчисляется не по капиталам высших классов, а по благосостоянию низших. Вы выбрали себе в союзники такие страны, с которыми вам не нужно было и врагов. Вы проиграли две войны и создали условия для возникновения двух революций. Вы и только вы стали причиной несчастья и гибели миллионов людей, а потому не может быть вам прощения, а только воздаяние и искупление. Судить вас за все это я доверяю одному из лучших моих сыновей, специальному исполнительному агенту и моему бичу, предназначенному для всяких негодяев, самовластному князю Великой Артании Сергею Сергеевичу Серегину. Аминь. Ну вот и все, Ники, вздохнул Михаил Александрович, всемогущий Боже в ваш селексадрис высказался вполне определенно. Любой судья после такой прокурорской речи сразу вынес бы обвиняемому смертный приговор. «Я убиваю только на поле боя», — возразил артанский князь уже обычным голосом, «а смертные приговоры выношу только людоедам, вроде хана Батыя или лорда Пальмерстона, а ваш брат не таков. Поэтому моим приговором ему и его супруге будет не смерть, а пожизненное изгнание в другой мир, куда не дотянутся руки злобных идиотов, вопящих: «Распни его, распни! Я не казнил смертью даже вашего дальнего родственника Василия Романова, в широких народных массах более известного как Лжедмитрий I, но, позвольте», — воскликнул забывшийся Николай, — «ведь Лжедмитрием I был Григорий Отрепьев, и это вы говорите мне, человеку, на месте происшествия лично разбиравшему дело о возникновении смуты», — усмехнулся Серегин. «Тогда я лично избавил от смерти свергнутого царя недоросля Федора Годунова, обеспечил надежную охрану патриарху Иову, а потом, когда обстановка для того созрела, опять же лично произвел внезапный ночной арест самозванца прямо в его шатре в сельце Красном. И после этого уже на первом допросе выяснилось, что сказавшийся мертвым стольник Василий Романов и самодельный царевич Дмитрий Иванович – это одно и то же лицо. Впрочем, даже без этого неопровержимого факта выгодная дому Романовых версия с Гришкой Отрепьевым могла быть опровергнута на одних только косвенных доказательствах. Во-первых, мужицкий сын и монах Растрига не мог бы выдавать себя за урожденного царевича даже 5 минут, ибо в тогдашнем высшем обществе не умел ни ступить, ни молвить. Во-вторых, спесивая шляхтянка Марина Мнишек скорее легла бы в постель со зверем-крокодилом, чем с мужицким сыном, а вот молодой человек боярского происхождения был для нее более чем подходящим брачным партнером. В-третьих, единственным из Годуновых, уцелевшим после встречи с Лжедмитрием I, был Иван Иванович Годунов, счастливо женатый на Ирине Романовой, любимой сестре Василия. А вот Лжедмитрий II, он же Тушинский вор, к Романовым никакого отношения не имевший, умучил Ивана Годунова насмерть на глазах его жены. В-четвертых, если бы самозванец был мужицкого происхождения, у тогдашней боярской верхушки не было бы причины так тщательно уничтожать его тело, выкинули бы труп в канаву и забыли о том, что такой жил на свете. В-пятых, после той истории имя Василий стало для вашей семьи запретным. За 300 лет ни одного Василия ни в основной, ни в боковых ветвях рода так и не появилось. Александры, Иваны, Федор и Михаилы были, а вот Василиев никогда не было. В-шестых, на Земском соборе 1613 года, Иван Романов по прозвищу Каша, единственный из сыновей Никиты Романовича Захарьина Юрьева, помимо Филарета, уцелевший в мясорубке Годуновской опалы, голосовал против кандидатуры Михаила Романова, бо тот недостоин. «Ну что, Николай Александрович, достаточно вам этих доказательств или нужно отвезти вас на тропический остров в одном доисторическом мире и лично познакомить с дальним-дальним родичем, голым как зверь-обезьян, в окружении такого же голого гарема?» Выслушав Серегина, экс-император престыженно опустил взгляд на чашку с остывающим чаем, а гофмаршал Василий Долгоруков подкрутил ус и сказал: «Собственно, господин Серегин, для того, чтобы доказать, что самозванец по происхождению не был мужиком или купцом, достаточно было и первого соображения. Мужик среди бояр был бы заметен так же, как и осел в табуне скаковых жеребцов. Но это дела давно минувших дней. Скажите, всех нас вы тоже сошлете голыми на необитаемый остров?» «Вас, нет», — ответил артанский князь. Васька Романов, озлившись за беспричинную опалу на царя Бориса Годунова, не заметил, как при этом предал отечество и православную веру. И только за то, что он при всем честном московском народе с лобного места повинился в своих делах и раскрыл людям свое инкогнито, я не казнил его смертью, а отправил в ссылку, присовокупив к его компании невесту Маринку Мнишек да мамочку Марью Нагую. Вы же настолько не нагрешили. Все, что натворили Николай Александрович и Алиса Гессинская, произошло не по злобе, а от неведения, самодовольства и поленности души, забывший, что монарх несет ответственность за все, что творится в его государстве, и за мор, и за глад, и за неудачные войны, и за материальную и духовную нищету его подданных. Собственно, в общих чертах свое наказание вы уже получили. С трона вас турнули и загнали в Тобольскую ссылку те самые люди, которых вы сами пригрели на своей груди. Генералы, министры и либеральные властители дум. И еще 100 лет тому вперед русские матери будут пугать своих детей проклятым отсталым царизмом, когда народ в России голодал, а государство не могло обеспечить себя самыми насущными промышленными товарами. Как выходец из первой четверти 21 века, я знаю это совершенно точно. Так же точно я знаю, что оставлять вас в этом мире нельзя ни в коем случае. На территории Советской России, невзирая на пол и возраст, вас сожрут живьем, а за ее пределами вы превратитесь в послушных марионеток ее врагов, а за такое, как защитник земли русской и бич божий, я убиваю на месте». Экс-император хотел было возмутиться, но не успел он набрать в грудь воздуха, как заговорил его брат Михаил. «Да, Ники, Господь действительно сделал ставку на большевиков, точнее, на русского Наполеона Бонапарта, притаившегося в их рядах. И без помощи господина Серегина этот человек за 10 последующих лет должен был сожрать всех своих оппонентов и из одного из многих членов их Центрального комитета превратиться в некоронованного Красного Императора. Но теперь все будет и проще, и быстрее, ибо 10 лет превратятся в 10 дней. Нашей семье в этом мире места больше нет, неважно, умрем мы или отправимся в изгнание». Именно поэтому я принял приглашение господина Серегина вступить в ряды артанской армии, ибо у меня имеются все необходимые качества для того, чтобы быть хорошим командиром дивизии или корпуса. Для примера скажу, что первой армией в его войске командует византийский стратег Велизарий, а второй – генерал от инфантерии Петр Багратион. Встать в один строй с такими людьми для меня величайшая честь и знак доверия, как со стороны господина Серегина, так и его небесного патрона. После этих слов своего брата Николай опустил плечи и голову, застыв неподвижно, ведь ему, в отличие от Михаила, никто ничего подобного не предлагал. Но тут заговорила его супруга: «А как же быть нам, у кого нет таких качеств, тем более женщинам и детям?» — спросила она, заламывая руки. «Неужто вы, господин Серегин, бросите нас на произвол судьбы и большевиков, или все же сплавите на необитаемый остров? Боже, что мы там будем делать?» «Нет, я вас не брошу и не сплавлю на необитаемый остров», — ответил артанский князь. «Это не в моих правилах. Тем более, что ваши дочери, сударыня, которых, так уж получилось, я знаю лучше вас, внушают мне значительные надежды. Среди миров первобытного каменного века есть один совершенно особенный. Там, где человечество еще не пережило своего грехопадения, Господь решил построить новую ментально чистую цивилизацию, лишенную грехов алчности, зависти и похоти, для чего в качестве закваски взял русских выходцев из 21 века, которые, как и я сам, хорошо знают, что есть зло, а что добро. Тамошние люди убивают зверей ради пропитания и шкур, а людей, только защищаясь от нападения или защищая слабых и сирых. Там на равной основе смешались местные аборигены, русские и французы из 21 века, бритты из 7 века, римские легионеры и баски времен Цезаря, русские военные моряки и солдаты из 18, 19, 20 веков, викинги времен Ярла Рюрика, беглецы от сарацинского нашествия во Францию времен битвы при Пуатье, люди, освобожденные из плена берберских пиратов 16 века, а также многорасовая команда межзвездного корабля из далекой русской галактической империи будущего. В том государстве, именуемом Народная Республика Аквилония, есть начальники и подчиненные, но нет высших и низших, бар и холопов, господ и слуг. Каждый налегает на общее дело изо всех своих сил, а правители труждаются даже больше всех остальных, как в свое время труждался Петр Великий. А еще людей там не делят по национальным и религиозным сортам, но при этом всегда особо рады русскому контингенту. Однако свое полноправное гражданство аквилонцы дают только тем, кто согласится неукоснительно соблюдать их обычаи и законы. Диссидентов и правовых нигилистов они пытаются перевоспитать тяжелым трудом и христианской проповедью, а если это не получается, то изгоняют их в дикую местность, что означает верную смерть. Однако последние правила не распространяются на женщин и особенно на детей. Впрочем, исходя из ваших прегрешений, и выбора у вас никакого нет. Или на необитаемый остров, или эмиграция в Аквилонию, третьего не дано. После этих слов Божьего посланца в гостиной бывшего губернаторского дома наступила мертвая тишина. Романовы и их добровольная свита переваривали услышанное. Профессиональная фрейлина графиня Гендрикова тихо плакала, гоф-лектриса Екатерина Шнейдер сидела с каменным лицом, а Алиса Гессинская, широко открыв глаза, смотрела на артанского князя. «Да как же мы там будем?» – растерянно спросила она. «Привыкните как-нибудь», – пожал плечами тот. «Человек вообще ко всему привыкает. В конце концов, это всяко лучше, чем в могилу или на необитаемый остров. К тому же аквилонское начальство не забивает гвозди микроскопом, то есть не использует образованных людей для прополки огородов или на лесоповале. Вы же женщина деятельная и пробивная, вашу бы энергию да в благих целях, цены бы вам тогда не было. В Аквилонии людей на руководящие должности назначают, не обращая внимания не только на их национальность, но и на пол. Вот отбудете предписанную вам епитимью за все сделанное и не сделанное, усвоите местные правила приличия, оботретесь среди людей, поймете, что делать можно и нужно, а чего нельзя ни в коем случае, и начнете делать карьеру. В быстро растущем обществе, каким является Аквилония, это относительно несложно, ибо там регулярно открываются вакансии руководителей, требующие деятельных и умных людей. А что там будем делать мы? По привычке во множественном числе спросил о себе экс-император, подняв голову. А то же, что и здесь, Николай Александрович, ответил Серегин, пилить дрова и ходить на охоту. Что-что, а это вы делать умеете и любите. Только охотиться вы будете не ради развлечения, а для добычи пропитания большому количеству народа. Хорошие охотники в аквилонском обществе, люди уважаемые и ценимые, а еще там есть обычай никогда не поминать прежних прегрешений тем, кто уже отбыл свою епитимью. Ну что же, произнес Николай, это можно. Только хотелось бы знать, что там станет с нашими детьми. Ведь они ни в чем не виновны ни перед людьми, ни перед Господом, и наказывать их ни за что. Насколько я знаю аквилонские обычаи, хмыкнул артанский князь, никакие ваши грехи с Алисой Гессинской на них не распространяются. Все они начнут новую жизнь с чистого листа, пройдут профориентационное тестирование и будут учиться у специалистов своего дела в соответствии с предписанным профилем. Что касается Алексея, то проблемы с его здоровьем вполне преодолимы. У меня в 30-м царстве этого могут добиться магическими средствами, а в Аквилонии отличная медицина цивилизации 5-го уровня, с такими же возможностями. Точнее я вам сейчас сказать не могу, ибо сам не обладаю медицинскими талантами. В Аквилонии имеются целых 2 профессора медицины из Русской Галактической Империи, а среди моих соратников присутствует античная богиня с аналогичным уклоном и тысячелетним стажем работы. «Ну хорошо, господин Серегин», — сказал экс-император, вставая, — «мы пойдем с вами, пусть и без большой охоты, но и без сопротивления. А сейчас скажите, сколько у нас времени на сборы?» «Не больше часа», — ответил Серегин, — «потом мы уходим, и тот, кто не успеет собраться, уйдет с тем, что будет держать в руках. И вот еще что, в Аквилонию вы попадете далеко не сразу. Первые 10 дней, или около того, ваше семейство пробудет в моих владениях в 30-м царстве. Должны же вы познакомиться с предыдущими инкарнациями вашей семьи из 4-го и 14-го годов, посетить нашу библиотеку и узнать, как ваше правление выглядит с высоты 100 лет тому вперед и что за это время сумели свершить большевики, о которых у вас такое превратное мнение. Кстати, при сборах не хватайтесь за деньги, золото и бриллианты. Все это не имеет хождения ни в 30-м царстве, ни в Аквилонии, но не забудьте теплую одежду, ее следует держать в руках. В 30-м царстве стоит вечное жаркое лето, а в Аквилонии, по странному совпадению, сейчас на календаре тоже 7 января. А сейчас, господа Романовы, разговоры прекращаются и наступает время действовать. Все часы пошли. 21.08 января 1918 года. Вечер. Петроград, Таврический дворец. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь артанский, оставив в 30-м царстве семейство Романовых под опекой Анастасии и птицы, я с головой кинулся в политический омут послереволюционной России. Отстраниться от внеочередного 7-го съезда большевистской партии не было никакой возможности, ибо там решалась моя главная системная задача в этом мире – с минимальными издержками развернуть партию большевиков на новый курс. Но все прошло как нельзя лучше. Правда, Ильич вытащил нас с Коброй в президиум, как почетных гостей, но это, как говорится, было уже неизбежное зло. После того, как кайзер Вилли вынудил меня поставить свою подпись гаранта на мирном договоре, прятаться от широких народных масс уже не имело смысла. Первым, с внеочередным докладом выступил, товарищ Дзержинский. Он сообщил съезду, что в руководстве партии вскрыт заговор агентов британского, французского и американского капитала, поставившего своей целью скорейшее низвержение советской власти и раздел России на зависимые от них колонии. С этой целью бывшие товарищи Троцкий, Свердлов, Бухарин, Иоффе и другие намеревались не допустить подписания мира с Германией и спровоцировать советскую Россию, не готовую к такому повороту событий, на так называемую революционную войну, которая добьет ее примерно к маю месяцу. Все это настолько хорошо укладывалось в то, что эти персонажи постоянно трындели с самого момента Октябрьской революции, что ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что все так и было. Впрочем, докладывая съезду, Железный Феликс ничуть не лукавил, ибо, когда следствие ведет Бригитта Бергман, потом не нужен даже патологоанатом, и так все ясно. В 1938 году всю эту кодлу пустили на мясо по таким же причинам, и их корни уходили еще в дореволюционные времена. После Дзержинского ожидаемо выступил товарищ Ленин с докладом о мирном договоре с Германией. Текст договора был опубликован в газетах, так что суть сего животрепещущего вопроса делегаты съезда знали хорошо. Желающие революционно повоевать с Германией среди присутствующих, конечно, имелись, но так как товарищ Дзержинский только что назвал таких людей наймитами мирового капитала, их языки сразу же втянулись в задницы. Если у Троцкого со Свердловым заживали железные зубья следственной машины ВЧК, то мелкие соратники этих людей и вовсе будут ей на один наоборот. Так что возражать Ленину никто не решился, и когда вопрос был поставлен на поименное голосование, решение об одобрении ратификации было принято единогласно. Потом Ильич вытащил на трибуну меня, мол, товарищ Серегин, настоящий большевик из отдаленных будущих времен, приложил просто нечеловеческие усилия для того, чтобы заключить этот мирный договор с Германией, и это его заслуга в том, что все разрешилось так быстро и благополучно. Пришлось говорить, товарищи, сказал я, бросив в затихший зал заклинание истинного света и концентрации внимания, социалистическая революция в бывшей Российской империи, это не случайность и не ошибка, а неумолимая закономерность. Напротив, социалистическая революция в Европе и Северной Америке невероятна и попросту невозможна, ибо для нее нет движущих сил. Там большинство пролетариев стремятся не к справедливому устройству общества, а к тому, чтобы самим выбиться в люди, перейдя из класса наемных рабочих в класс буржуазии. Всеми этими людьми владеет мечта о мгновенном обогащении, именно она вызывает так называемые «золотые лихорадки», когда десятки тысяч бедняков срываются с места и устремляются на край света в надежде нажить невероятное богатство. В итоге обогатиться удается единицам, а остальные усеивают своими костями безлюдные просторы юконской тундры или южноафриканской пустыни. Сие стремление так же бесплодно, как и бег осла за подвешенной перед носом морковкой, но людям, охваченным всепожирающей алчностью, такие вещи объяснять бессмысленно. И даже те трудящиеся западных стран, которые не мчатся на край света за богатством, желают только того, чтобы их национальная буржуазия немножко делилась с ними доходами от эксплуатации колоний. В России люди устроены совсем по-другому. Одержимых алчностью уродов-мироедов среди нас абсолютное меньшинство, а большинство народа одержимо поиском правды. Правда, зачастую штука весьма неудобная, но крайне нужная, ибо без нее непонятно, как жить дальше. А общество при последнем царе Николае Романове все больше и больше становилось устроенным не по правде, отчего главным народным чувством становилась мысль «так дальше жить нельзя». Более того, когда царя свергли, то оказалось, что европейский капитализм, который принялись строить временные, подходит русскому народу еще меньше, чем монархия Николая Романова. Люди, десятки лет неустанно болтавшие о народном благе, дорвавшись до власти, не выказали никакого желания претворять свои программы в жизнь, вместо того принявшись творить нечто прямо противоположное. Это такой буржуазно-демократический образ ведения дел, когда предвыборные обещания партии никак не связаны с ее действиями после прихода к власти. Так, буржуазно-демократическая февральская революция не только не сняла всех имеющихся противоречий, но и породила обострение революционной ситуации, вылившиеся в Октябрьскую социалистическую революцию. Закономерным было стремление буржуазии устроить все в России самым удобным для себя и неудобным для народа способом, и также закономерным было желание народа свергнуть такое правительство и отдать всю власть советам, то есть большевикам, которые и есть главная советская партия. Взяв власть в свои руки, вместе с ней вы взвалили на себя огромную ответственность перед многонациональным российским народом устроить его жизнь по правде, то есть построить на территории бывшей Российской империи практический социализм. Как военный человек с большим опытом, скажу вам, что тоненькая синяя штриховка на карте, обозначающая непролазное болото, зачастую нисколько не мешает ни полету мысли кабинетного стратега, ни движению его карандаша, указывающего направление удара. А потом на местности в этом болоте с головой тонут корпус за корпусом, как это случилось с русской армией в боях на реке Стоход. В политике еще хуже. Там болота и овраги на местности зачастую вообще никак не обозначены. В вашем мире еще никто не строил социализма и не набивал себе на этом шишек, а кабинетные стратеги товарища Маркса и Энгельса зачастую рассуждали о том, о чем не имели ни малейшего понятия. Мне, как выходцу из времен 100 лет тому вперед, в отличие от основоположников марксизма, известно, где в будущих временах расположены болота и овраги, а где засады врага. И эти знания я уже передал товарищу Ленину, товарищу Сталину, товарищу Дзержинскому, товарищу Фрунзе и некоторым другим товарищам, чтобы они внесли изменения в теорию в той части, в какой она не подтвердилась на практике, а также составили на основании этих сведений программу партии на следующий этап ее существования, от победы социалистической революции в России до окончательного построения развитого социализма. Вам я сейчас скажу одно. Мировая революция – это процесс не одномоментный, как писал товарищ Маркс, и не перманентный, как трындел бывший товарищ Троцкий, а поэтапный. Совершив в России социалистическую революцию, вы осуществили только первый этап этого процесса. Теперь вам следует закрепиться на достигнутых рубежах, наладить в стране мирную жизнь и приступить к построению социализма, которое должно сопровождаться тотальной ликвидацией безграмотности и массовой индустриализацией, ибо то состояние промышленности, которое вам в наследство оставил бывший царь Николай Романов, совершенно не удовлетворяет требованиям ни сегодняшнего, ни тем более завтрашнего дня. Мир, заключенный с Германией при моем посредничестве, призван дать Советской России 20 лет для того, чтобы она смогла провести все необходимые социалистические преобразования, накопить силы и во всеоружии встретить натиск мирового империализма. Ну а сейчас наши злейшие враги Антанта и Германия до последней капли крови должны сражаться друг с другом до полного изнеможения. Чем дольше они так провоюют, чем больше истощат свои людские и материальные ресурсы в бессмысленной войне, тем лучше для Советской России, которую хоть на какое-то время оставит в покое, ибо международным хищникам будет не до нее. Оправившись от потерь нынешней империалистической войны, мировой капитал непременно бросит все свои силы на то, чтобы уничтожить первое в мире социалистическое государство трудящихся, чтобы выстоять в грядущих классовых боях, разгромить орды вторгшихся захватчиков и осуществить второй этап мировой революции. Промышленность Светской России по своей мощи должна догнать и перегнать совокупную промышленную мощь всех империалистических стран, а ее армия – стать сильнейшей в мире. И вот тогда в Европе совершатся социалистические революции, но не силами собственного пролетариата, которого там нет, а железной мощью непобедимой советской армии, которая сомнет жалкую бестолочь пограничных столбов буржуазных государств Европы. На этом у меня все, товарищи. Планировать дальнейшие действия можно не раньше, чем под руководством товарищей Ленина и Сталина будут достигнуты цели и задачи второго этапа мировой революции. Закончив говорить, я отключил подвешенные в воздухе заклинания и сошел с трибуны, сопровождаемый бурными аплодисментами, и первыми зааплодировали Ленин со Сталиным. Потом на трибуну опять поднялся Ильич и сообщил собравшимся, что обновленные теоретические положения и соответствующая им программа действий будут разработаны новым составом ЦК к следующему, 8-му, съезду партии, который должен будет их утвердить. За 1 или 2 дня, на коленке, такие дела не делаются. Проголосовали и за это предложение, почти единогласно, воздержались лишь 3. В самом конце выступил товарищ Сталин с организационными вопросами, предложив новый список членов и кандидатов ЦК, в который попали и товарищ Фрунзе, и товарищ Молотов, и товарищ Калинин, и товарищ Серегин с товарищем Коброй, и много кто еще, но ни одного соратничка бывших товарищей Троцкого или Свердлова. А вот товарищ Урицкий не попал даже в кандидаты, ибо, как я уже говорил, оказался слишком мелок для общегосударственного масштаба. За каждую кандидатуру голосовали поименно, и в результате утвердили всех. Вот так я стал 2 членом большевистского ЦК. На этом съезд завершил свою работу, уложившись в 1 день вместо 3, а все от того, что люди, в основном потоки до хрипоты спорившие с Лениным по вопросам войны и мира, теперь имели возможность общаться только с Бригиттой Бергман, Гером Шмидтом и товарищем Дзержинским. Такова у них оказалась селява, а у меня появилась возможность досрочно посвятить целый день вопросу семьи Романовых и их устройству в Аквилонии. 795-й день в мире Содома, утро. Заброшенный город в высоком лесу, башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. И вот по одну руку от меня сидит аквилонская делегация. Товарищ Грубин, товарищ Петров, товарищ Давыдов и товарищ Сагаре, а по другую, все семейства Романовых, какое мне только удалось собрать. Тут Николай со своей Алисой, все их четыре дочери, Александр Михайлович с супругой Ксенией и их старшие сыновья Андрей, Федор, Никита, Дмитрий, Ростислав, а также Петр и Николай Николаевич с женами черногорками Милицей и Анастасией. Рядом с ними князья Юсуповы Феликс Феликсович старший с женой Зинаидой Николаевной и Феликс Феликсович младший с женой Ириной. Как бы на отшибе сидит Ольга Александровна с мужем Николаем Куликовским. Отсутствуют только госпожа Дагмара, уже приступившая к процедурам по омоложению, Алексей, над которым сейчас упражняется Лилия и генерал-лейтенант Михаил Романов, чья судьба уже решена. Если все остальные в шоке, особенно Юсуповы, попавшие в этот замес, в общем-то, случайно, то семейство Романовых-Куликовских даже радо такому исходу, ведь Аквилония гарантирует им покой и ту тихую сельскую жизнь, которой они так жаждали. Довольны и дочери Николая и Алисы, ведь я, считай, снял их прямо с эшафота, и теперь им не придется умирать молодыми. Они уже встретились в кулуарах со своими предыдущими воплощениями, отрекомендовавшими им будущее место жительства и меня самого наилучшим образом, и теперь полны сдержанного оптимизма. В Аквилонии они не пропадут и не затеряются. Их родители, напротив, после краткого курса истории будущего выглядят какими-то прибитыми и потерянными. А как же иначе? Сын грузинского сапожника сумел совершить то, что прежде получалось только у Ивана Грозного и Петра Великого. Зато последняя царствующая чета из семьи Романовых вошла в историю, будучи измазанной такой черной краской, что теперь, пожалуй, их и не отмыть, хоть ты 10 раз назови это семейство новомучениками и святыми. Небесный Отец святости по политическим мотивам не признает, а потому кое-кто уже загремел по адскому этапу по статье «Грубое превышение должностных полномочий». Впрочем, сейчас это к делу не относится. «Господа Романовы», — сказал я, — «перед вами сидит полномочная комиссия правящего Аквилонского сената. Председатель сената старший прогрессор и отец-основатель Аквилонии Сергей Петрович Грубин, его помощник и ученик младший прогрессор Сергей Васильевич Петров, помимо всего прочего, по галактической имперской классификации имеющий свойства кандидата в императоры первого ранга, председатель коммунистической партийной организации Аквилонии Яков Антонович Давыдов, а также штатный аквилонский маг разума леди Сагаре Брут. За леди Сагаре будет первое слово относительно пригодности ваших кандидатур и поселения в Аквилонии, а за товарищем Грубиным – последнее, после которого никакие апелляции уже невозможны. И даже мое слово после его слова не будет значить ничего, ведь аквилонцы для меня – не подчиненные и даже не союзники, а всего лишь соседи с фланга, во внутренние дела которых я не вмешиваюсь, ибо не имею на то ни полномочий, ни желания. И если нам откажут, то вы закинете нас на необитаемый остров, скривив губы, спросил Николай Николаевич. Закину без малейших колебаний, ответил я, а вас еще и с превеликим удовольствием, за многие грехи. Тех, кто может быть полезен мне самому, я из вашей компании уже отобрал. И наша маман тоже оказалась вам полезна? Подняв голову, спросил экс-император. «Ваша маман, Николай Александрович», — хмыкнул я, — «это орудие страшной разрушительной и созидательной силы. Если бы четверть века назад трон от покойного Александра Миротворца вместо вас унаследовала она, то Российская империя была бы сейчас как куколка, в бело-сине-красном наряде, красивая и сверху и снизу. При этом разные придурки вроде кайзера Вильгельма, императора Франца Иосифа, султана Абдулгамида и императора Муцухита боялись бы в ее сторону даже смотреть, ибо никто из них не бессмертен. Не зря же у вас в высшем обществе вдовствующую императрицу прозывали гневной. И именно поэтому такой сгусток неуемной энергии нельзя посылать в Аквилонию, зато можно и нужно использовать в верхних мирах, где имеется значительный дефицит хороших управленцев. Да, вздохнула Ольга Александровна, маман, она такая. Но все же, господа аквилонцы, начинайте скорей, а то нет никаких сил ждать решения своей судьбы. Леди Сагаре сняла свои противомагические очки и внимательно посмотрела на младшую дочь императора Александра III и ее супруга. «Вы можешь не беспокоиться», — сказала она, — «ты и твой муж, добрый человек, и мы примем тебя как свой. Ты есть сама любовь и терпение, и я буду давать совет, чтобы сделать тебя помощница наш главный детский воспитатель леди Фера, а где применить твой муж, будет думать наш главный военный вождь. Леди Фра, это одна из моих старших жен, заведующая воспитанием нашего подрастающего поколения», — пояснил товарищ Грубин. «Одна из жен», — воскликнула Ксения Александровна, сделав круглые глаза. «Так что же, господа, у вас там многоженство, как у турок и татар?» «Да, господа аквилонцы», — подтвердил Александр Михайлович, — «расскажите, пожалуйста, о ваших брачных обычаях, а то слова «одна из старших жен» звучат возбуждающе, как фраза из «Тысячи и одной ночи». В Аквилонии количество женщин раз в 20 превышает количество мужчин, вместо товарища Грубина сказал товарищ Давыдов, и все эти женщины хотят замуж. «Также у нас существует правило, что все дети должны знать своих отцов, накладывающие строгий запрет на добрачные и внебрачные связи, а также правило, что от женщины в брачном вопросе требуется желание, а от мужчины согласие. Наша семья – это комплот добрых подруг, считающихся нареченными сестрами, которые объединились для совместного ведения своего хозяйства и воспитания детей, поклявшись в верности друг другу и своему мужу. При этом старшая жена, обычно происходящая из будущих времен, это не начальница, а наставница, призванная следить, чтобы ее сестры-собрачницы росли в своем культурном уровне. Желающие замужества девушки и вдовы из местных жительниц обычно предварительно сбиваются в дружескую компанию, находят себе кандидатку в старшие жены, и так, уже почти готовой семьей, подходит знакомиться с потенциальным женихом. «Сам я пока не женат, но не исключено, что брачная сеть для меня уже сплетена, и как только настанет весна, ко мне подойдут и предложат стать их мужем, и я при этом не буду против». «Какой ужас, 20 женщин на одного мужчину!» – воскликнула Алиса Гессинская. «Ведь такая мужская смертность просто уму непостижима. Что вы там делаете, штурмуете врата ада? Это не у нас, мадам, такая смертность, а у местных», – хмуро ответил товарищ Петров. «Каменный век, очень жестокое время, и мужчины, являющиеся основными добытчиками пропитания, на охоте погибают гораздо чаще, чем женщины при выкапывании съедобных корешков и сборе лекарственных трав. При этом охотничья добыча скудна, и хватает ее на ограниченное количество едоков, а рождаемость высока, поэтому каждый год в канун зимы вожди кланов изгоняют в лес на голодную смерть вдов с девочками-сиротками и девушек-бобылок, не сумевших найти себе мужа. Но так было прежде. Сейчас во время хода лосося мы устраиваем ярмарки, на которых вымениваем у местных ненужный им женский контингент на керамическую посуду и стальной инструмент. Местные женщины выносливы, умны, старательны, дружелюбны и лишены большинства недостатков дам из так называемых цивилизованных времен. Быстро усвоив наши обычаи и технологические приемы, они становятся основной движущей и производящей силой нашего общества. Единственное, чего они хотят, это хорошего доброго мужа, надежных подруг собрачниц и теплого уютного дома, в котором так хорошо переносить зимнюю непогоду. Так что мы приветствуем любых мужчин, пришедших со стороны, если они согласны соблюдать наши обычаи и не являются ни педиками, ни жестокими тиранами. Наше государство в обмен на их труд обеспечивает своих граждан всем необходимым для повседневного выживания, а вот покой и уют в наших семьях – это дело рук наших жен. Любой другой образ жизни привел бы нас к быстрому развоплощению и гибели, так как либо общество быстро развивается, либо деградирует, и третьего не дано. Никогда не стоит бояться трудностей, ведь только через них может прийти настоящий успех. Наш примас отец Бонифаций говорит, что человек рождается слабым и ленивым, но это не проклятие и не первородный грех, а то, что следует преодолевать, чтобы душой приблизиться к Богу. «А меня больше волнует не многоженство, которое мы как-нибудь переживем», — сказал экс-император, «а то, как в Аквилонии относятся к бывшим царям и их детям, а то наличие высокопоставленного большевика в вашей компании нас несколько настораживает. Может и в самом деле моей семье лучше закончить свои дни на необитаемом острове? Бывших царей в наше общество еще не попадало», — сказал товарищ Грубин, «вы будете первые, но с леди Сагари, которую ее соплеменники называют княгиней, дворянином Рюриковой крови, адмиралом Толбузиным и франкской графиней Эльфаблидой мы вполне ужились. Классовое происхождение новоприбывшего для нас не имеет никакого значения, важно только то, что это за человек по своим моральным и деловым качествам». Леди Сагари всмотрелась в бывшего императора, его половину и дочерей, и сказала: «Этот человек неплох, только слаб и ленив, как говорит падре Бонифаций. Талант руководитель нет, менять его бессмысленно, но как простой гражданин он будет нам вполне годен. Достаточно совсем небольшое искупление, его жена штука сложнее, но я не говорить ей нет. Тут надо трудиться, и все может получиться. Только труд должен быть двойной, и ее, и наш. Если все будет хорошо, то у нас будет еще один леди, а если нет, то новый монах. Их дочка, чистый лист, который можно принять и обнять как свой. Один из них, маленький Ламия, но это мы знать и так, все. Я утверждаю ваше решение, леди Сагари, сказал товарищ Грубин. Теперь скажите, что вы думаете по поводу остальных? Первыми под пронизывающий взгляд аквилонской магини разума попали поеживающиеся братья Николаевича и их жены черногорские принцессы. Вынесенный вердикт оказался жестоким и бескомпромиссным. «Этот нам не годен, ни мужчина, ни женщина», — с отвращением на лице произнесла леди Сагари. «Способности их очень ограниченные, а мнение о себе, наоборот, большое, а потому интриги они делают так же легко». Как дышит, такой у нас лучше сразу прогонять в дикий местности или рубить ему голова, иной решений быть не может. И тут мне пришло в голову, что не обязательно выкидывать этих четверых на необитаемый остров. Есть и еще один вариант с эмиграцией этой четверки к тевтонам мира Содома. Надо будет только подлечить и омолодить всю эту компанию, а потом пусть начинают карьеру с самых низов, может, с лейтенантов, а может и с простых кнехтов. Значит, так, господа Николаевичи, сказал я, для вас у меня есть еще один вариант. Ссылка на необитаемый остров может быть заменена вашей эмиграцией в соседнюю долину этого мира, где обосновалось германоязычное войско тевтонов, насмерть воюющие с местными содомитами. Их командующий генерал-майор Галке, мой хороший знакомый, только для него все ваши титулы – это пустой звук, и делать карьеру вам придется с младших офицерских чинов. Чтобы у вас была такая возможность – я обязуюсь вылечить вас и ваших жен от всех болезней и вернуть молодость 20 лет мужчинам и 16 лет женщинам. На размышление вам трое суток, а пока попрошу соблюдать тишину. Продолжайте, леди Сагари. Этот, указала аквилонская магиня разума на Александра Михайловича и его супругу, не муж и жена, как говорят, а совсем отдельно. Она чужой ему, а он чужой ей. У нас так нельзя. При этом мужчина, очень умный и иметь талант организатор, а женщина, пустая как кукла и не годен быть старшей жена. Мы не посылать в дикие места и не рубить голова женщина, а потому, если путь искупления не привести ее к истине, то, значит, у падры Бонифации будет еще один монах. Если они чужие друг другу, сказал я, то и посылать их тоже нужно в разные места. Александра Михайловича, в Аквилонию, где нужны умные люди с талантами организатора, а госпожу Ксению, после омоложения, к тевтонам, искать себе нового мужа. А сыновья у них уже взрослые, пусть сами выбирают, за кем они пойдут, за отцом или за матерью. И там службу им придется начинать с должностей рядовых бойцов. Тем более, насколько я помню, в Аквилонии человек, оставивший своего супруга или супругу в другом мире, считается вдовой или вдовцом. Да, это так, подтвердил товарищ Грубин, и пусть у нас теперь открылась возможность ограниченных межмировых сообщений, этого правила мы менять не будем. «Если с омоложением, то я согласна к тевтонам», — вскинув голову, заявила Ксения. «Прости меня, дорогой, но мы и в самом деле стали друг другу совсем чужими. Лучше и в самом деле разойтись, как в море корабли, ты туда, а я сюда. Наберешь себе гарем и заживешь, как султан». В ответ Александр Михайлович только пожал плечами, мол, что возьмешь с бешеной бабы, от которой он уже давно не знал, как избавиться, не нарушая при этом приличий. И тут все образовалось само собой. Короче, разобрались. Последними рассматривалось дело семейства Юсуповых, и если старшие поколения, аквилонцы к себе забрать согласились, то против Феликса Феликсовича младшего леди Сагари выдвинула категорическое возражение. «Этот человек», — сказала она, скривившись, будто попробовав тухлого, трусливый, подлый и коварный. «Я вижу, как он бьет ножом в спину и наливает в бокал другому человеку отрава, а потом топить его в прорубь. Он, как Карло Альберто Типати, даже хуже. Пусть идет к ваш тевтон или на дикий остров, но нам такой не нужен. Голова ему надо рубить сразу, не дожидаясь неприятность. Это значит, товарищ Сагари увидела, как господин Юсупов-младший с подельниками убивали Распутина. Ну что же, тевтонам такую свинью я тоже подкладывать не буду, а выкину этого деятеля, единственного из всей компании, на необитаемый остров. И все об этом человеке, как говаривала Шахерезада, совсем все, а не до особого распоряжения, как у некоторых. Часть 64. 23. 10 января 1918 года. Полдень. Александровск, Запорожье, железнодорожный вокзал. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Чтобы зря не пугать народ еще до начала основного представления, портал я открыл в чистом поле у балки «Сухая Московка», в створе Александровской улицы, примерно в полутора километрах от окраины города. Три боевых машины разведки, 10 БМП-2 с десантом на броне и 2 эскадрона легкой амазонской кавалерии, для местных краев зрелище более чем внушительное. Рычат моторы, цокают подкованные копыта коней, в своих белых полушубках, подбоченившись, сидят в седлах дочери, внучки, правнучки и праправнучки богини Кибелы. Над головной машиной развивается алое батальонное знамя, а впереди, мы с коброй на рослых вороных дистрие, поглядываем с высоты сидел на местную окружающую действительность. Зрелище более чем внушительное для этих архаических времен. Пух и прах, прах и пепел. Так мы и въехали в Александровск походным порядком, и впервые за все время существования моей армии нас узнали с первого взгляда. В смысле, узнали не нас лично, ибо на территории Советской России мы прежде не оперировали, а наше красное знамя. Александровск, город промышленный, можно сказать, рабочий, власть местный военно-революционный комитет взял вроде бы без каких-либо эксцессов и тем более без человеческих жертв, поэтому вступление в город неопознанной воинской части под красными знаменами восприняли не просто спокойно, но даже с некоторым воодушевлением. Впрочем, не все оказалось так просто. На городском вокзале, куда должен был прибыть эшелон с 32-м казачьим полком, нас ожидал весь местный революционный бомонд. Тут присутствовал командир красногвардейского отряда питерских рабочих с выборгской стороны большевик Яков Богданов, а также триумвират местного ВРК, большевик Михайлович, председатель, левый эсер миргородский и анархистка Мария Никифорова, она же в будущем атаманша Маруся, она же пресловутая Мурка. Но и это было еще не все. Рядом с ними стоял человек, совершенно четко опознанный энергооболочкой как Нестор Иванович Махно 20, сведения о пофамильном составе Александровского ВРК в январе 1918 года нашлись как раз в мемуарах Махно, так как тот был свидетелем и непосредственным участником тех событий. И эпизод сразу заиграл новыми красками. Герой, а может быть, и антигерой гражданской войны. Мы с коброй переглянулись, сходили, понимаешь, за хлебушком, архангел внутри меня зашевелился, выходя на предстартовую позицию, аж затесалась темечка, а энергооболочка перешла в ипостась тактического планшета. И это же настроение передалось бойцам и воительницам разведывательного батальона, которые разом перестали улыбаться и изготовились к резкому осложнению ситуации, и в тот же момент активировались все наложенные на моих верных боевые заклинания. Стоящие перед нами люди, в основном потоке пролили столько невинной людской крови прежде, чем их угомонили, что я, ни на мгновение не задумываясь, раскрыл портал и выпустил в воздушное пространство над Александровском ожидавший наготове дежурный эскадрон шершней. Наверное, со стороны это выглядело устрашающе. Над моей головой возник вдруг бело-голубой нимб, а у кобры багровый, наши глаза вспыхнули таким же огнем, алое знамя батальона засветилось собственным светом, распространяя вокруг себя волны благородной ярости, и кавалерист-девицы в седлах и бойцы десанта на броне БМП превратились в разъяренных фурий. Дополнили картину шершни, которые в ожидании приказа зависли на малой высоте над привокзальной площадью и угрожающе поводили стволами своих скорострелок. От неожиданности за револьвером потянулась только атаманша Маруся, остальные же, включая Махно, от изумления застыли будто статуи самих себя, хотя никакого стасиса я на них не накладывал. Кобра одним плавным движением спрыгнула с седла, а я на ладонь подвыдернул из ножен свой меч, лезвие его полыхнуло вспышкой неземного света, заставив всех присутствующих зажмуриться. Наша гроза драконов взмахнула ногой, и револьвер товарища Никифоровой, кувыркаясь, улетел в серые зимние небеса, брякнувшись где-то посреди железнодорожных путей. Последовал удар кулаком в челюсть, и неистовая анархистка Маша Никифорова ушла в страну счастливой охоты. Я подумал, что кобра испытывает к атаманше Марусе некоторую симпатию, потому что иначе она не била бы ее руками и ногами, а разрубила бы на куски своей дочерью хаоса. Потом архангел изнутри меня рыкнул: «Бросайте оружие, вы окружены». А спешившийся броневой десант принялся сгонять бросающих винтовки красногвардейцев и хлопцев Махно к кирпичной стене вокзала. Вот и все. Эти люди вели себя храбро только с пробирающимися до дому, не желающими воевать казаками, да с местным безоружным контрреволюционным элементом, но столкнувшись с враждебно настроенным, дисциплинированным и сплоченным отрядом, сразу же обратились в толпу растерянных штатских. «Что это значит, товарищи?» — пробормотал обескураженный товарищ Богданов, когда мои люди вытаскивали у него из кобуры револьвер, а от пояса отцепили казачью шашку, которой этот тип совершенно не владел и таскал только для красоты. «Вот, читайте, товарищ Богданов», — развернул я у него под носом выданный Ильичом мандат «Вездеход», повелевающий оказывать мне всевозможную помощь со стороны органов советской власти и большевистских организаций на местах. «Товарищ Серегин, ваш мандат – подделка», — с апломбом заявил тот. «Дата на нем сегодняшняя, а до Петрограда отсюда почти 1500 верст. «Ах, значит, подделка», — усмехнулся я, прямо в воздухе разворачивая панорамное просмотровое окно с эффектом присутствия в зал заседаний Таврического дворца, где Ильич толкал с трибуны речь перед делегатами Третьего съезда Советов. «Как видите, товарищ Ленин сейчас немного занят, а то бы он сказал вам пару ласковых. В Петрограде всем давно известно, что товарищ Серегин ходит из одного места в другое по принципу «одна нога здесь, другая там», и что по этому короткому пути он может провести с собой хоть двух человек, хоть целую армию. А Ильич тем временем вещал, и его слова гулко разносились по привокзальной площади и окрестностям.